Пусть говорят пророки. Иезекииль. Приветствую вас и шалом. Сегодня мы продолжаем изучение великих пророков Израиля, и в нашем изучении мы пришли к 6 и 7 главам книги пророка Иезекииля. Этот великий пророк жил среди пленников, которые были забраны из Иерусалима. Они начинали пожинать возмездие за грех. Бог продолжает говорить своему народу израильскому относительно их состояния и о том, что позже будет происходить. Через пророка Бог давал своему народу наглядные уроки, но все это, казалось, происходило в молчании. Теперь, наконец, после серии странных действий, ярких иллюстраций, Бог повелевает пророку говорить. «Сын человеческий, обрати лицо твое к горам Израилевым и прореки на них, и скажи, горы Израилевы, слушайте слово Господа Бога». Какое странное повеление. Проповедовать людям? Нет. Проповедовать горам. Почему проповедовать горам? Горы были важными, потому что на этих высотах народ израильский участвовал в запрещенном поклонении, которое привело их на суд. Когда иудейский народ был выведен из Египта, они должны были занять страну и уничтожить все языческие места поклонения и построить жертвенники Господу. Инструкции были даны для постройки скинии, которая была местом, где Бог встречался со своим народом. Окончательно Бог назначил место, где Он будет пребывать посреди своего народа. Этим местом был Иерусалим. Но народ, который был призван для отделения для Бога, пошел на компромисс и начал приспосабливаться к высотам и к местам языческого поклонения. Бог говорит: «Поклоняйтесь в духе и истине». Человек устраивает места и жертвенники, и изображения, которые становятся символами, что совершенно противоположно истинному поклонению. Эти высоты увлекли людей от истинного поклонения живому Богу. Бог сказал: «Разрушьте высоты». Итак, Господь говорит действительно через Иезекииля: «Чего вы не хотели сделать, я сделаю. Я разрушу высоты ваши, я уничтожу вас, мертвые тела будут лежать на земле перед идолами, эти идолы Бога Солнца будут разрушены, и кости детей израильского будут разбросаны вокруг жертвенников». 4 раза в этой 6 главе книги пророка Иезекииля мы читаем эту фразу: «И узнаете, что я Господь». Бог всегда желает, чтобы Его народ во всех веках знал без всякого сомнения, что Он Господь. Здесь имеется великое различие в нашем отношении к Богу. Многие люди говорят: «Я верю в Бога». Многие люди говорят: «Я верю в Иисуса Христа как моего Мессию». Это может быть умственная вера. Это может быть соглашение относительно факта о Боге. Но готовы ли вы признать, что Он Господь? Он Господь в выражениях вести и фактах, провозглашенных в Его Слове. Но Он должен быть Господом в выражениях вашей жизни и ваших действий и вашей речи. Теперь пророк говорит слова от Бога относительно суда и смерти от меча и голода. Город Иерусалим будет в опустошении. Все это так, для того, чтобы Израиль знал, что Господь действительно является Господом всего. Пророку повелено плескать руками и топтать ногами, чтобы обратить определенное полное внимание людей. Как если бы они больше нуждались во внимании, как бы стучи по кафедре для того, чтобы уже спящие могли проснуться. Весть была та же самая. День гнева приближается. Конец пришел, пришел конец. Дошла напасть на тебя. Приходит время, приближается день смятения. В 7 главе, 9 стихе Господь дает дальнейшее наставление: «И узнаете, что я Господь, каратель». Откровение Бога через пророков Израиля содержит разные составные имена Бога, которые являют разные аспекты Его и атрибуты, и характер. Здесь мы имеем составное имя Бога – Иегова Маке, Господь, который бьет. Перед этим люди слышали, что Бог есть Иегова Ире и Иегова Неси. Он Бог, который обеспечивает, и Он Бог, который защищает. Теперь Он Господь, который готов покарать. В таком В равновесии в наших мыслях о характере Бога мы все нуждаемся. Мы любим видеть все светлым и красивым. Но все не всегда является светлым и красивым. Мы желаем знать Бога как обеспечителя и заместителя. Мы затем говорим о Боге любви, но есть Бог, который наказывает судом, есть Бог гнева и суда, есть любовь и негодование против греха. В остальных стихах 7 главы пророк Иезекииль открывает разрушение нравственной, финансовой и социальной жизни. Все, что люди считали важным, разрушится. Все, что казалось важным, исчезнет. Что, что казалось восхитительным, станет неприятным. В конце откроются реальные и истинные ценности. Сегодня мы живем в дни ложных ценностей. Материальное кажется преобладающим фактором в нашей жизни. Видимое и осязаемое захватывает контроль. Но Бог говорит своим людям, что вечные ценности имеют значение и действительно считается. Мессия Иисус Христос в Новом Завете говорит об истинном сокровище, которое нужно собирать на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут. Ценности, невидимые человеческими глазами, видимы глазами веры. Мы смотрим на Него, который должен прийти. Мы смотрим глазами, как смотрел отец Авраам, который ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Языческие жертвенники и идолы наших жизней должны быть удалены. Они могут быть удалены нами сегодня, пока еще имеем время. Или они будут удалены Богом, который наказывает. Он совершит то, что Он повелел нам совершить. И в конце вся земля познает, что Он действительно есть Господь. Эта проповедь Иезекииля, направленная горам Израилевым, продолжалась 14 месяцев. Бог определенно долготерпелив, и Его нельзя обвинить в произнесении суда без достаточного предупреждения. После 14 месяцев этой страны и страшной проповеди старейшины Иуды собрались перед домом пророка. Почему они собрались, нам не сказано, но, вероятно, они подумали, что пришло время послушать Иезекииля. Может быть, они услышат дальнейшее слово от Бога. Когда они сидели перед пророком, что-то странное произошло. Рука Господня пала на пророка, и он был переправлен в видение и откровение от Бога. Пророк видел фигуру ангела или божественного существа, мы не знаем. Мы знаем, что видели эти старейшины. Но пророк был взят за волоса головы и поднят и переселен в Иерусалим. Он был переселен к северным вратам Иерусалима, которые были вблизи царского дворца. Это были важные врата, употребляемые самим царем. У этих ворот пророк видел идола ревность. Это должен был быть идол, представляющий разные фигуры мифологии или языческих богов. Бог явил самого себя, как бога-ревнителя, который не даст своего места другому. Он сказал: «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Около этого идола, который был так отвратителен Господу, было присутствие славы Господней. Как могли люди иудеи позволить идолам языческих богов близко стоять в присутствии славы истинного Бога? Я действительно не знаю, но я знаю, что сердце человеческое развращенное и грех обманчив. Это сатана, который искажает наши ценности. Это сатана, который мотивирует человеческие существа поклоняться лжи и истине в то же самое время. Но Бог не имеет такого широкого взгляда. Он говорит, что Ему одному должны поклоняться. Нет других богов. Но сатана нам говорит, чтобы извлекли лучшее из всех религий. Сатанинская ложь говорит нам, что добро и истина находятся во всех религиях. Делай, что тебе кажется наилучшим, и будь искренним, и в конце все будет в порядке. Божественная личность, которая сопровождала Иезекииля в его обходе храма, обратила его внимание на идола мерзости. Это был такой отвратительный вид, что Бог должен был отступить от этого места. Теперь Иезекиилю показана скважина в стене и повелено прокопать стену и посмотреть дальше внутрь. Там он нашел секретную дверь, и когда открылась дверь, он увидел всякое изображение пресмыкающихся и нечистых животных и идолов. Они, вероятно, были родственные божествам Египта, поклонению змеям и пресмыкающимся животным. Все это происходило во тьме, в секретной комнате. Весть дана в 12 стихе 8 главы. «Видишь ли, Сын Человеческий, что делает старейшины дома Израилева в темноте, каждый в расписанной своей комнате? Они говорят, что мы можем делать это во тьме. Они говорят, не видит нас Господь, оставил Господь сию землю. Итак, сегодня то же самое обманчивое сердце, говорящее нам, что мы можем тайно грешить и не быть пойманными». Дорогие друзья, Бог не мертвый, Он не спит, Он не оставил землю, Он не забыл вас, и Он не может не обращать внимания на ваши внутренние мысли и наружные действия. Бог говорит пророку: «Обратитесь, и еще увидишь большие мерзости». Но когда мы смотрим на этот грех и беззаконие, мы все должны видеть внутреннюю нечистоту, которую мы всем имеем. Бог говорит: «Обратитесь ко мне, покайтесь и поверьте в Бога и в Его Слово. Там вы найдете очищение и восстановление. Шалом».